Глава 1. Ночной банкет. Битва закончилась. Однако воины Вальхаллы зачищали поле битвы вместо того, чтобы радоваться победе и отдыхать. Они обыскивали крепость в поисках выживших врагов, собирая трупы и помогая раненым. Сама битва закончилась после обеда, но когда они закончились со всеми делами, уже стемнело. Валькирии и Разгрид собрали воинов, которые закончили зачистку перед крепостью. Разгрид стояла перед воинами, но вместо того, чтобы сделать шаг вперед, она отошла в сторону. Она так поступила, потому что был тот, кому было удобнее говорить с этого места. Там стояла Златовласая, которую величали Регенлейв. Она ступила на платформу, став лицом к воинам, доставая свой меч, она громко закричала. «Славные воины, мы одержали еще одну победу благодаря вашим стараниям и вашей доблести. Мы многое сделали для защиты Асгарда и 9 планет». «Аху! Один! Тор!» Воины одушевились. Помимо Одина и Тора, они кричали имена других богов. Но невозможно было перекричать тех, кто орал именно этих двух богов из своих легионов. Регенлейв ждала, пока возгласы прекратятся сами собой. «Потери, которые мы понесли сегодня, не были многочисленны, но воины, ничего не бойтесь. Души этих воинов будут с нами всегда». Бам! Знаменосцы, которые стояли в первых рядах, ударили знаменами, на которых были изображены их боги, по земле. Громкий звук заставил всех замолчать. «Войны, мы будем помнить ваши подвиги! Мы будем помнить ваши имена!» Валькирии протрубили враговые трубы, эти звуки достигли небес. Регенлейв улыбнулась. Она медленно подняла голову в небо. «Благородный Один поведет души погибших воинов, и они переродятся, как стальные воины. Они станут плечом к плечу на новом поле битвы». «Один! Отец!» Воины кричали в унисон. «Король великих воинов, тот, кто отрицал судьбу смертного. Сожгите их тела, укажите Фрейе той, что катается по ночному небу на своей кошачьей колеснице, светлый путь». Валькирии зажгли огонь на алтаре, огромные огни семи цветов пылали ярко. «Воины, выпьем же за них, выпьем же за нас! Вальхалла! За Асгард и 9 планет!» Воины подняли свои пинты пива, которые были налиты в длинные рога. В этот миг, когда на алтаре трупы сгорели за секунду и превратились в золу, поднялся свет. Это были души воинов, они летели в Вальхаллу. «Воины, наслаждайтесь этой ночью! Победители заслуживают этого!» «Регенлейв! Вальхалла!» Ритуал закончился. Воины начали жарить свое мясо и доставать алкоголь. Возможно, это валькири добавили магию в алтарь. Начал распространяться приятный запах, от которого воинам захотелось веселья. Что за дивный вид? Тихо сидел в углу, смотря на огни, которые шли по небу. Ролф сидел рядом с ним и жарил свинину, улыбаясь двумя рядами зубов. «Ты цел?» «Чувствую, что умираю». Он действительно так себя чувствовал. Он выглядел невредимым со стороны, но это было лишь внешне. Он просто сидел, не двигаясь, но все кости и мускулы кричали от боли. «Ха-ха, я рад, что ты выжил. Я запаниковал, когда тебя швырнули в стену. Я тоже. Будь он обычным воином, ее тело бы разорвало на части, и он умер. Спасибо, Идун». Тихо молился, Идун, расслабляя свое тело. Как вчера, так и сегодня везде творился хаос. Вначале был стальной дождь. Он сомневался, что означало это выражение «стальной дождь». Тихо говорил себе, что это все станет прошлым, и то, как он летал в стальном дожде. Кажется, для этого еще рановато. Тихо сдался и начал пить, но его в этот момент прервали. «Ах, я говорю правду! Это он?» Два воина из легиона Ульрия, которые он знал в лицо, привели еще двух воинов. Воины, которые видели Тихо впервые, широко раскрыли глаза. «О-хо-хо, так этого парня посещала сама Валькирия!» Он не знал их лиц, но кажется, они были из отряда Цири. У Тихо не было сил ответить, но это не требовалось, потому что те два воина, которые привели еще двоих, начали говорить взахлеб. «Именно. Знаешь, что этот малой даже близко подкрался к красноглазому и потом... Что потом? Вонзил кинжал ему в пах. Что? Вонзил и потом...» Его руки дрожали, как будто ему было трудно говорить. После того рассказа другие воины начали по-особенному смотреть на Тихо. «Ты настоящий мужественный воин, друг мой. Беспощадный. Он даже не человек. Я впервые вижу такого мужественного человека, как он. Разве валькирии не преклонялись перед ним за его бессердечность? Ну, если говорить про них, то это что-то с чем-то. Легион Идун. Я не знал, что есть такое место. Идун разве не богиня молодости?» Когда их разговор начал принимать дурной оборот, появился Ролф. «Что вы тут болтаете при нем?» «Что ты имеешь в виду? Мы не болтаем у него за спиной, как некоторые трусы. Разве я не прав? И что с того? Проваливайте!» Воины посмотрели друг на друга и засмеялись. «Болтайте у меня за спиной, пожалуйста!» Тихо засмеялся, затем расслабился. Позади послышался приятный голос. «Постарайся их понять. Они ведут себя так, потому что завидуют тебе». «Бьорн!» Он улыбнулся словам Тихо и затем прошел между воинами. Как только он сел, он ударился с Тихо напитком и, выпив пиво, сказал... «Молодой человек, кажется, вы сегодня отлично показали себя. Говорят, тебя встречала Валькирия. Это ты говоришь мне об этом? Как же далеко доходят слухи? Бьорн был из совершенно другого легиона. Он не задавал конкретный вопрос, но Бьорн ответил ему. «Ты жаркая тема всех обсуждений. Все воины крепости должны о тебе знать. Что? Как? Хеда пришла вчера, и только отряд Цири знал об этом. Битва началась сегодня. Как слухи распространились так быстро? Это не я. И не я. Я не знаю, о чем он. Воины легиона Ульря. Учитывая, что они избегали зрительного контакта с Тэхо, было очевидно, кто это был. Они умирают от зависти, поэтому думай об этом, как о чем-то приятном. Даже такие они уважают тебя. А все потому, что ты прекрасно показал себя. Не забывай, что мы любим и уважаем великих воинов. Тэхо кивал, как пока Бьорн говорил. Это стоило того, чтобы завидовать. Как сказал Бьорн, их действия были смешными, потому что это было всяко лучше, чем смотреть со стороны. Ты действительно замечательный. Вы такие щедрые на комплименты. И это не пустые слова. Воины засмеялись и предложили стукнуться с Тэхо. Он же хотел стукнуться с ними, потому что они были хитрыми, но это также означало их дружелюбие. Они готовы были закричать. «Капитан Цири!» Ролф пристал. Цири, которая держала в руке большую бутылку алкоголя, пришла к группе и улыбнулась, так как не улыбалась на поле битвы. «Ты молодец! Ваш тайный отряд совершил настоящий подвиг!» Здесь были воины, которые были теми, кто проник в зал контроля. Воины натянули на свои лица улыбку, стеснение. Затем Цири подняла бутылку. «Мне нечего вам дать, поэтому примите от меня в подарок алкоголь. Это честь. Я всегда хотел этого». Воины говорили быстро, опустошая свои бокалы и протягивая их Цири. Она улыбнулась, наполняя их все и поднимая свой. «За вас и Вальхаллу! За капитана Цири!» Цири выпила бокалы, затем ушла куда-то, не выпуская бутылку из рук. Казалось, что она пошла предлагать алкоголь другим отрядам. Тэхо смотрел в спину уходящей Цири. Бьорн, улыбаясь, спросил. «Все в порядке?» «Она очень сильно отличается от той, что была на поле битвы». Цири на поле битвы была как острый нож. Теперь же она показывала свою более дружелюбную сторону. Ну, это очевидно. Нет нужды нагнетать здесь атмосферу. Все потому, что вчера здесь была большая битва, а сейчас они уже одержали победу. К тому же они приложили много сил для защиты Асгарда и девяти планет, как сказала Риген Лейв. Тэхо согласился со словами Ролфа. Тэхо кивнул и задал Бьорну другой вопрос. «Я вижу, женщин-воинов очень мало в Вальхалле. С нами только капитан Цири». Ну да, но это очень редкий случай. В Вальхалле их обычно 1 к 30. Так много? Нужно сказать, что большинство воинов были мужчинами, но среди них была одна женщина, воин Цири. 1 на 2000 и 1 на 30 – это большая разница. Бьорн захохотал. Верно. Когда ты низкоранговый воин, мужчины держатся мужчин, а женщины – женщин. Но преодолев низкий ранг, они уже сражаются вместе. В этом была логика. Большинство мужчин здесь были низкоранговые, поэтому здесь были только мужчины. Но Цири, она выглядит как охотник. «Верно, капитан Цири, дева щита», – добавил Ролф. Тэхо затряс головой, спрашивая Бьорна. «Дева щита? Проще говоря, это означает воин. Они идут на поле битвы со щитом наперевес, как мужчины. Как бы это объяснить? Это значит, что она может держать строй щита. Означает, что она надежный воин, который может идти плечом к плечу с тобой. А, поэтому у всех были щиты». У него также был щит вооруженный. Его дала Хеда. «Подожди!» Тэхо задумался о поле битвы, на котором был недавно. Размышляя, он заметил, что только несколько людей из отряда Цири носили щиты. У легиона Ульря тоже много охотников, поэтому они используют много вспомогательных орудий вместо щитов. Ролф погладил свой арбалет. Теперь он заметил, что в отряде Рагнара не было никого с арбалетом. Кажется, оружие, которое им выдали, выдавались не в случайном порядке. «В любом случае, крепо взято. Мы возвращаемся». Бьорн покачал головой. «На это уйдет еще пару дней. Нашим захватом крепости все не закончится. Есть еще несколько мест поблизости, которые надо проверить». «Места, которые надо проверить?» «Есть две причины, почему посередине разбитых долин стоит огромная крепость. Первая, она служит базой для расположения наших передовых сил. Вторая, чтобы защитить шахты гномов поблизости». «Когда ты говоришь «гном», ты и вправду имеешь в виду гномов?» Бьорн ухмыльнулся вопросу Тэхо. «Я не знаю, кто такие гномы, но я видел низкорослых людишек с отличным мастерством в кузнечном деле. Орудия и броня их производства просто отличные. Даже боги используют предметы, которые были сделаны ими». «Оу!» Тэхо восхитился. «Это настоящие гномы. Он хотел встречи с ними». «Почему ты так рьяно хочешь вернуться? Хочешь увидеть Валькирию?» Когда Бьорн начал задавать толковые вопросы, все остальные затихли. «Он прав. Это и есть причина, по которой такой доблестный воин, как ты, так страстно желает вернуться». «Хорош, хорош. Ты говоришь, что встречи с тобой недостаточно». Кажется, эти люди обожали загонять друг друга в угол своими нелепыми высказываниями. Тэхо знал, что бесполезно отнекиваться, поэтому он горько улыбнулся и выпил пиво. Но он сделал всего 2 глотка, как открылись врата. Они разговаривали, веселились, но при открытии врат все замерли. Во вратах появилась Валькирия. Она смотрела на воина с прищуренными глазами, взглядом разыскивая кого-то. «Воин ли Тэхо?» «Да». Тэхо ответил ей. Это была Валькирия, которую он определенно видел вчера. Воины рядом с Тэхо недоумевали. «Стой, стой, стой! Нет, не говорите мне, что...» Воины смотрели на Валькирию, а Валькирия прокашлялась и сказала. «Кое-кто желает тебя видеть?» «Нет! Вау, вау, вау! Один!» Пока воины кричали, рыжая валькирия протянула руку, прямо как вчера. «Эй! Привет еще раз!» Ее голос был тише, возможно из-за того, что на нее смотрели 2000 пар глаз.